Глава 5. «Мама», — спросила Несси в следующую субботу, — «почему Мэтт возвращается домой?» По случаю дождя она сидела дома и надоедала матери капризным нытьем ребенка, для которого дождливое субботнее утро — величайшая неприятность, какая только может случиться за всю неделю. «Ему климат Индии оказался вреден», — коротко ответила миссис Броуди. Она свято соблюдала основное правило — принятой в доме Броуди системы, которая заключалась в том, что от детей следует скрывать всю внутреннюю подоплеку дел, взаимоотношений и семейных событий, в особенности, если они носят неприятный характер. На все вопросы детей, затрагивавшие глубоко и отвлеченные явления жизни вообще, а в частности поведение главы семейства, у мамы был наготове один утешительный ответ. «Когда-нибудь узнаешь, дружок, все в свое время». А когда отвертеться от ответа не удавалось, она не считала грехом прибегать к невинной и правдоподобной лжи, чтобы сохранить незапятнанными честь и достоинство семьи. «Там свирепствует ужасная лихорадка», — продолжала она, и, движимая стремлением пополнить познание Несси в области географии, прибавила, «и там имеются львы, тигры, слоны, жирафы и всякие диковинные звери и насекомые». «Да как же, — мама настойчиво возразила Несси, — Дженни Пакстон говорит, будто нашего Мэтта уволили за то, что он не ходил на службу. Это ложь и клевета. Твой брат оставил службу так, как подобает джентльмену». «Когда он приедет, мама? Как ты думаешь, привезет он мне что-нибудь? Обезьянку или попугая? Мне бы больше хотелось попугая. Обезьянка будет царапаться, а попугай, тот будет болтать со мной». «Они интереснее канареек, правда, мама?» Она помолчала, задумавшись, потом объявила. «Нет, не хочу и попугая. Мне тогда придется чистить клетку. Пожалуй, лучше всего пару хорошеньких софьяновых туфелек или красивую нитку кораллов. Ты напишешь ему, мам?» «Не приставай, девочка. Как я могу ему написать, раз он уже в дороге? Да и Мэтту есть о чем подумать, кроме твоих кораллов. Ты скоро его увидишь». «Значит, он приедет скоро? Узнаешь все, когда придет время, Несси». И, выражая вслух свои тайные надежды, она прибавила. «Он может здесь быть дней через 10, если выехал вскоре после отправления письма». «Через 10 дней? Ой, как хорошо!» — протянула Несси и, оживившись, запрыгала вокруг матери. «Знаешь, даже если бы Мэтт не привез бус, все равно мне будет веселее, когда он приедет». «Ужасно мне скучно с тех пор, как...» Она вдруг круто остановилась, наткнувшись на глухую стену абсолютно запрещенной темы. Боязливо покосилась на мать, с минуту молчала в смущении. Затем, так как нагоняя не последовало, она снова принялась болтать. «Что это значит — сидеть в луже, мама?» «О чем ты еще толкуешь, Несси, не понимаю. Сыплешь, как из мешка». «Дай ты мне кончить работу, пожалуйста». Одна из девочек у нас в классе спросила меня, умеет ли мой папа плавать, потому что она слышала, как ее отец говорил, что Джеймс Броуди сидит в глубокой луже. «Перестанешь ты, наконец, надоедать мне с глупостями, Несси!» — закричала на нее мать. «Твой отец и сам без твоей помощи управится со своими делами. Это дерзость говорить о нем таким образом». Однако слова девочки разбудили в ее душе внезапные острые подозрения, и в то время, как она, взяв пыльную тряпку, выходила из кухни, она спрашивала себя, нет ли серьезной причины тому, что в последнее время скупость Броуди так усилилась. Он теперь так урезывал и сокращал сумму, которую выдавал ей на хозяйство, что ей уже несколько месяцев никак не удавалось свести концы с концами. «Да это же не я, мама!» оправдывалась Несси, благонравно сложив губки бантиком и следуя за матерью в гостиную. «Это другие девочки в классе говорили. Они так со мной разговаривают, как будто у нас дома что-то не как у всех. Но я ведь лучше их, правда, мама? А мой папа сильнее всех их отцов. Таких людей, как твой отец, 1 на 1 000 000». Миссис Броуди стоило некоторого усилия произнести эти слова, но она мужественно произнесла их, не сознавая их двусмысленности, стремясь только поддержать лучшие традиции семьи. «Ты не должна слушать ни одного дурного слова о нем. Люди всегда говорят плохо о том, кому они завидуют». Они нахальные девчонки. Я учителю пожалуюсь, если они скажут о нас еще что-нибудь», — объявила Несси и, подойдя к окну, прижала нос к стеклу, так что издали его можно было принять за комочек оконной замазки. «А дождь все идет да идет, так и льет, черт бы его побрал». «Несси, не смей никогда так говорить, это нехорошо. Не следует употреблять гадкие выражения», — пожурила ее мать, перестав на минуту полировать медные подсвечники на ореховой доске фортепиано. «Несси нельзя ничего спускать, каждую ошибку ей нужно тут же указывать. Смотри же, чтобы этого больше не было, иначе я отцу скажу». Пригрозила она, снова отвернув разгоряченное лицо к фортепиано, открытому по случаю уборки, и глупо ухмылявшемуся ей оскаленными клавишами, как длинным рядом фальшивых зубов. «Мне хотелось выйти погулять, вот и все», — раздалась жалоба у окошка. «Но даже когда дождь перестанет, повсюду будут лужи. А я всю неделю так много занималась. Это просто безобразие, что и в субботу нельзя поиграть хоть немножко». Несси безутешно продолжала смотреть на унылую картину дождливого декабрьского дня. Грязная дорога, размокшие под дождем поля, неподвижные березы напротив, роняющие капли с ветвей, печальное отсутствие всякого движения, кроме непрерывно льющих с неба потоков воды. Но непринужденная болтовня девочки замолкла ненадолго, и, несмотря на скучное зрелище за окном, Несси через минуту снова защебетала. «А на нашей пушке сидит воробей. Ой, а вот еще один. Два крошечных воробушка сидят себе под дождем на нашей медной пушке. А для чего она стоит, эта пушка, мама? Ведь она не стреляет, и ее всегда приходится чистить. Я никогда раньше не замечала, какая она смешная. Мама, для чего она? Ну скажи же». «Для украшений должно быть. Отец хотел, чтобы дом выглядел красивее», — отозвалась рассеянно мать из-за фортепиано. «А было бы гораздо лучше, если бы тут была клумба анютиных глазок или маленькая араукария, такая, как у Дженни Пакстон перед домом», — возразила Несси. И медленно, словно думая вслух, продолжала. «А деревья в поле стоят, не шелохнутся, как статуи. Дождик, дождик, перестань, уходи в Испанию и назад не приходи». «Нет, эта песенка не помогает. Это такая же выдумка, как про рождественского деда. У него белая борода. А испанцы какие, мам? Чернокожие? Столица Испании называется Мадрид». «Правильно, Несси Броуди. Ты первая ученица в классе, младчина. Твой отец будет доволен. Боже, не надо же, чтобы в субботу, в праздник была такая погода. А я повторяю пока географию. На улице ни души. Нет, нет. Кажется, есть один мужчина. Он идет по дороге. Нет, не мужчина, а мальчишка с телеграфа». Это было необычайное и интересное открытие на скучной пустынной дороге, и Несси с восторгом ухватилась за него. «Мама, мама, кому-то несут телеграмму. Я вижу рассыльного на улице. Он идет прямо сюда. Ох, смотри, смотри!» — закричала она в радостном нетерпении и возбуждении. «Он идет к нам!» Миссис Броуди выронила из рук тряпку и, бросившись к окну, увидела мальчика, поднимавшегося на крыльцо. Потом тотчас же услыхала такой резкий звонок у двери, что он прозвучал набатом для ее испуганных ушей. Она так и застыла на месте. Она страшно боялась телеграмм, как вестников неожиданных бедствий. Они говорили ей не о счастливых рождениях и веселых свадьбах, а о внезапном ужасе чьей-нибудь смерти. За ту секунду, что она стояла неподвижно, зловещий звон колокольчика у двери, ударив ей в уши, как будто силой задел какие-то струны в памяти и напомнил о единственной, полученной ей за всю жизнь телеграмме, извещавшей о смерти матери. Не глядя на Несси, она сказала внезапно охрипшим голосом: «Пойди посмотри, что там такое?» Впрочем, когда Несси, горя нетерпением, побежала в переднюю, миссис Броуди стала себя успокаивать надеждой, что, может быть, рассыльный зашел к ним только справиться насчет какой-нибудь незнакомой ему фамилии или неразборчиво написанного адреса, так как их дом был последний на этой улице, и к ним нередко заходили за такими справками. Она напрягла слух до последней степени, стараясь уловить успокоительные звуки разговора у двери, но напрасно. Несси сейчас же воротилась, размахивая оранжевой бумажкой, с триумфом человека, первым сделавшего какое-нибудь открытие. «Это тебе, мама», — известила она, запыхавшись. «Он спрашивает, будет ли ответ». Мать взяла телеграмму с таким видом, как будто дотронулась до ядовитой гадюки, и, нерешительно вертя ее в руках, рассматривала с глубочайшим ужасом, совсем так, как рассматривала бы это опасное присмыкающееся. «Я не могу прочитать ее без очков», — пробормотала она, боясь распечатать телеграмму и стараясь оттянуть страшную минуту. Но Несси стрелой умчалась и стрелой же примчалась обратно, неся очки в стальной оправе. «Вот они, мама. Теперь ты можешь прочесть. Скорее же, распечатай». Миссис Броуди медленно надела очки, снова опасливо посмотрела на страшную бумажку в своей руке и, повернувшись к Несси, сказала, запинаясь в паническом страхе и нерешимости, «Пожалуй, я лучше подожду отца. Не мне распечатывать такие вещи. Это дело твоего отца, не правда ли, дорогая?» «Ах, нет, мама, открой ее сейчас», — нетерпеливо упрашивала Несси. «Она адресована тебе, да и мальчик ждет ответа». Миссис Броуди разорвала конверт неловкими, непослушными пальцами, дрожа извлекла из него телеграмму, развернула и прочла. Она читала так долго, как будто в телеграмме было не 9 слов, а длинные запутанные сообщения, из которого ничего нельзя было понять. И пока она так смотрела на телеграмму, лицо ее посерело, как пепел, вытянулось и застыло, как будто ледяной порыв ветра задул слабый огонек жизни, еще теплившийся в этом лице, и заморозил его до странной, неестественной неподвижности. «Что там написано, мама?» — спросила Несси от любопытства, привстав даже на цыпочки. «Ничего», — ответила миссис Броуди глухим деревянным голосом. Она тяжело опустилась на диван, а бумага колебалась и шуршала в ее дрожащих пальцах. Ожидавший на крыльце рассыльный и уже несколько раз нетерпеливо подходивший к двери, теперь сердито засвистел и шумно заколотил ногами о ступеньки, давая знать таким оригинальным способом, что ожидать целый день у дверей вовсе не входит в его обязанности. «Сказать ему, чтобы он подождал ответа?» — настойчиво и с любопытством спрашивала Несси, заметив, но не вполне понимая, странное оцепенение матери. «Ответа не будет», — машинально ответила та. Несси отпустила мальчика, который ушел громко и беззаботно насвистывая в сознании всей важности своей роли вестника судьбы. Его совершенно не трогало разрушительные действия, доставленные им вести. Несси воротилась в гостиную и, посмотрев на мать, нашла, что у нее весьма странный вид. Она вгляделась пристально в лицо миссис Броуди, точно не узнавая ее. «Что с тобой, мама? Ты такая бледная?» Она слегка дотронулась до щеки матери и ощутила своими теплыми пальцами, что щека эта холодна и тверда, как глина. Тогда, чутьем угадывая правду, она простодушно спросила, «В телеграмме сказано что-нибудь про Мэтта?» Это имя заставило миссис Броуди очнуться от мертвого оцепенения. Будь она одна, она бы разрыдалась неудержимым потоком слез. Но так как здесь была Несси, то она громадным усилием воли удержала поступавшие к горлу рыдания и, пытаясь взять себя в руки, напрягла все силы онемевшего мозга, чтобы придумать выход. Побуждаемая сильнейшим из естественных чувств человека к такому усилию ума и воли, на которое она обычно была не способна, она вдруг повернулась к дочери и сказала чуть слышно одним дыханием, «Несси, ступай наверх и посмотри, что делает бабушка». «Ничего не говори о телеграмме, только постарайся узнать, слышала ли она звонок. Ты это сделаешь для мамы, да, девочка?» Со свойственной ей быстротой соображений, которые объяснялись ее успехи в школе, Несси сразу прекрасно поняла, что от нее требовалось, и с жаром беря на себя эту миссию, одно из тех конфиденциальных поручений, которые она обожала, кивнула дважды головой, медленно, многозначительно, затем, деланно небрежной походкой, вышла из комнаты. Когда дочь ушла, миссис Броуди расправила телеграмму, зажатую комком в скрюченных пальцах. Хотя содержание ее, как выжженное, запечатлелось в мозгу, она бессознательно перечитывала ее, а дрожащие губы медленно шевелились, беззвучно произнося каждое слово. «Переведи срочно телеграфом мои 40 фунтов до востребования, Марсель. Мэтт. Он требует свои деньги, свои сбережения, которые он посылал ей, те 40 фунтов, что она поместила для него в строительную компанию. Миссис Броуди немедленно вообразила его в Марселе в изгнании, в отчаянной нужде. Наверное, с ним случилась беда, и деньги ему крайне спешно нужны, чтобы освободиться из сетей какой-то ужасной опасности. Кто-нибудь, вероятно, украл у него кошелек. Его оглушили, ударив по голове мешком, наполненным песком, и ограбили. Или пароход ушел, оставив его в Марселе без вещей и денег. Уже самое название «Марсель», никогда раньше не слышанное, иностранное, чуждое и зловещее, леденило ей кровь и говорило о всевозможных бедах, грозящих ее сыну, ибо из одного этого непонятного и пугающего требования выслать деньги она заключила, что Мэтт — невинная жертва каких-то печальных и ужасных обстоятельств. Тщательно проверяя все цифры, она обнаружила, что телеграмма подана в Марселе сегодня утром. Как быстро доходят печальные вести. Рассудила, что если Мэтт был в состоянии отправить ее, значит, ему, по крайней мере, не угрожает сейчас никакая непосредственная физическая опасность. Может быть, он уже оправился после нападения на него и теперь нетерпеливо и с беспокойством ожидает только прибытия своих денег? Мысли миссис Броуди, разбегаясь по этим бесчисленным извилистым путям предположений, при всем их разнообразии неизбежно сходились на безжалостном выводе, что деньги послать необходимо. От этой мысли она содрогнулась. Она не могла послать такую сумму. Она ничего не могла послать. Все 40 фунтов до последнего пенни были растрачены. Последние 9 месяцев миссис Броуди отчаянно боролась с денежными затруднениями. Муж все больше и больше урезывал сумму, которую выдавал на хозяйство, пока, наконец, не уменьшил ее наполовину, а в то же время требовал для себя такой же хорошей пищи и в таких же огромных количествах. Если обнаруживалась малейшая попытка экономить на его столе, Броуди раздражался злобной тирадой, называя жену негодной разгильдяйкой, не способной даже вести как следует скромное домашнее хозяйство. Стараясь уязвить ее, он ставил ей на вид хозяйственные таланты своей старой матери, приводя примеры ее бережливости, подробно описывая восхитительные вместе с тем недорогие блюда, которые она стряпала для него до его женитьбы. Он грозил, что, несмотря на почтенный возраст матери, передаст все бразды правления в ее умелые руки. Тщетны были робкие возражения мамы, что он дает ей недостаточно денег, что продукты дорожают, что Несси растет, и ей нужны новые платья, новая обувь, более дорогие учебники, что бабушка не желает поступиться ни единым из тех благ и удобств, к которым привыкла. Столь же бесполезно было бы убеждать его, что она не тратит ни единого фартинга на свои личные нужды, что она вот уже 3 года не покупала себе ничего из одежды, что поэтому она выглядит обтрепанной и опустившейся, и в награду за свою самоотверженную экономию стала мишенью его насмешек и оскорблений. Видя, что она после первых слабых и неубедительных возражений принимает те урезанные суммы, которые он ей дает, и ухитряется все же на них вести хозяйство, Броуди решил, что раньше был слишком щедр, и так как теперь он был стеснен в средствах и радовался всякой возможности экономить на семье, то он все туже стягивал мошну, и миссис Броуди становилась все труднее и труднее. Хотя она старалась из каждого шиллинга делать 2, покупая на самых дешевых рынках, торгуясь и изворачиваясь всякими способами, так что в конце концов прослыла скаридной и сварливой, больше так продолжаться не могло. Счета были просрочены, лавочники теряли терпение, и в конце концов, дойдя до отчаяния, миссис Броуди выбрала путь наименьшего сопротивления и прибегла к сбережениям Мэтта. Сразу же стало легче. Броуди реже бронился из-за меню, прекратились жалобы и нарекания старухи. Несси получила новое пальто, плата за учение была внесена, и давно уже ожидавшие денег мясник и бакалейщик ублаготворены. Себя мама не побаловала ничем. Ей не досталось ни нового платья, ни даже дешевого украшения. Только временная передышка от попреков мужа и от беспокойства из-за долгов. Она утешала себя мыслью, что деньги, посланные Мэттом, вероятно, предназначались для нее. Он ее любит и, конечно, будет рад, что она взяла эти деньги. К тому же, рассуждала миссис Броуди, деньги она истратила не на себя и непременно опять скопит их и вернет Мэтту, когда наступят лучшие времена и дела мужа наладятся. 40 фунтов — огромные деньги. Разошлись они так легко и незаметно, а достать их теперь казалось немыслимым. В прежних условиях жизни, да и то только при самой строгой бережливости, ей, может быть, и удалось бы сколотить такую сумму в течение года. Но деньги нужны были немедленно. Сердце у нее дрогнуло, но она тотчас взяла себя в руки, твердя мысленно, что надо быть мужественной ради Мэтта. Она решительно сжала губы и посмотрела на Несси, вошедшую в эту минуту. «Бабушка разбирает вещи у себя в комоде», — шепнула Несси матери с видом заговорщика. Она не слышала звонка и ничего не знает. «Вот какая ты у меня умница!» — похвалила ее мать. «Об этой телеграмме никто не должен знать, слышишь, Несси? Ты об этом и пикнуть никому не смей. Она послана мне и больше никого не касается. Смотри, я тебе доверяю. И если ты будешь молчать, то получишь от меня что-нибудь вкусное». Понимая, что от нее ждут объяснения, она добавила неопределенно. «Это от одной старой знакомой из деревни, от моей подруги Несси, с которой случилась небольшая неприятность». Несси, очень довольная тем, что посвящена в тайну матери, прижала указательный палец к губам, как бы говоря, что ей можно доверить самые секретные и самые важные дела в мире. «Ну вот и хорошо. Не забудь же, что ты дала слово. Отец ничего не должен знать», — сказала миссис Броуди, вставая. Ей хотелось посидеть и обдумать положение, но время близилось к 12, и нужно было готовить обед. Какая бы тревога ни обуревала ее, в доме все должно было идти своим чередом — завтрак, обед, ужин. Должны были появляться на столе вовремя с неукоснительной точностью. Хозяину нужно было угождать, кормить его сытно и вкусно. Миссис Броуди предстояло начистить большой горшок картошки, и за этим занятием она пыталась придумать, что ей делать. Она знала, что от мужа помощи ждать нечего. Она на все могла решиться для Мэтта. Но посмотреть прямо в лицо мужу и попросить у него такую громадную сумму, 40 фунтов, было свыше ее сил. К тому же она заранее знала, что отец откажется послать Мэтту деньги. А сообщить ему все значило открыть и свою вину, вызвать дикий гнев, не добившись никакой помощи. Она ясно представляла себе, как Броуди закричит: «Он в Марселе, вот как! Ну и пускай идет оттуда пешком или вплавь добирается до дому. Это будет очень полезно твоему милому сыночку». Затем она взвесила все возможности, какие сулило ей обращение к Агнес Мойер. Не было никакого сомнения, что Агнес, которой, как и мать, ни в чем не могла отказать Мэтту, готова была бы тотчас послать ему деньги, несмотря на возмутительную холодность и невнимание с его стороны за последние несколько месяцев. Но, к несчастью, также несомненно было и то, что у Агнес не найдется 40 фунтов. Мойры были люди почтенные, но бедные, нужда могла каждую минуту постучаться к ним в дверь, и даже если бы родители захотели, они, конечно, не смогли бы сразу достать для Агнес такую большую сумму. К тому же в последнее время в обращении Агнес с будущей свекровью сквозила вполне понятная обида, явный намек на страдания оскорбленной невинности. Как же можно перед этой невинной страдалицей сознаться в том, что она, мать Мэтта, украла деньги своего обожаемого сына? Непогрешимая мисс Мойер тотчас же ее осудит, может быть, даже отвернется от нее на глазах у всего города. Поэтому миссис Броуди решила не обращаться к Агнес, и пока она готовила обед, мозг ее продолжал бешено работать, состязаясь в скорости со временем. Когда Броуди пришел домой, она подала обед, не переставая сосредоточенно думать все об одном и том же, так что с необычной для нее рассеянностью поставила перед мужем тарелку Несси. «Ты сегодня пьяна, что ли?» — заорал он на нее, посмотрев на маленькую порцию, поставленную перед ним. «Или рассчитываешь, что я сотворю такое же чудо, как Христос с рыбой?» Поспешно переставив тарелки, мама виновато покраснела от того, что так легко выдала свою тайную заботу. Не могла же она сказать в свое оправдание. Я думала о том, как бы достать 40 фунтов для Мэтта. Она, должно быть, прикладывается к бутылке, чтобы поддержать силы, — злорадно хихикнула старая бабка. Тем-то, наверное, была занята сегодня все утро. «Так вот куда уходят деньги, что я даю на хозяйство», — проворчал Броуди в тон матери. «На выпивку? Ладно, я приму свои меры». «Наверное, оттого у нее нос всегда красный, а глаза мутные», — подхватила старуха. Несси не сказала ничего, но слишком явно поглядывала на мать глазами верной сообщницы, и взгляды эти были так многозначительны, что она чуть не погубила все дело. Однако критический момент прошел благополучно, и после обеда, когда Броди ушел, а старуха отправилась к себе наверх, мама вздохнула свободнее и сказала Несси: «Ты уберешь со стола, дорогая? Мне нужно выйти за покупками. Ты сегодня хорошо помогла маме, и если еще перемоешь посуду, я принесу тебе из города конфет на целый пенни». Озабоченная своей тяжкой задачей, она вдруг проявила даже способности к тонкой стратегии. И хотя дождь перестал, Несси, соблазненная надеждой получить конфеты, а главное, гордая тем, что мать доверяет ей, как взрослой, охотно согласилась остаться дома и перемыть посуду.